и шепнула: «За тобой пришел Орво». Джон высунул голову в Чатагин. «Что еще случилось?» «Не можем мы без тебя», — тихо сказал Орво. «Я очень прошу тебя, идем к нам. Ты же понимаешь, как это нам важно». Ворча себе под нос, Джон оделся и последовал за Орво. В Чатагине пылал костер, и над ним пыхтел чайник. У верхнего отверстия клубился дым от костра и трубок. За широкой доской с чайными чашками сидели Тнарад и Армоль. Орво придвинул Джону китовый позвонок, и тот сел. Бабушка Чейвуне тут же подала чашку с крепко заваренным чаем. «Вот о чем наш спор», — начал Орво. «Я советую собрать у всех песцовые шкурки и купить то, от чего нам всем жителям польза — вельбот и мотор. Вот только мы не знаем, хватит ли нашей пушнины на покупку». «Вы забываете еще китовый ус», — напомнил Джон. «Если добавить китовый ус, так уж, наверное, сможем купить вельбот», — обрадованно произнес Орво. «А чей будет вельбот?» — спросил Армоль. «У меня 5 двадцаток песцовых шкурок. У Тнарата только 2 двадцатки». «Вельбот будет общий», — заявил Орво. «Весь Энмен будет ему хозяин». «Я не согласен», — сказал Армоль. «Может, мне этот вельбот и не нужен вовсе. Может, мне нужны совсем другие вещи». «А что тебе нужно?» — спросил Орво. «Это мое дело», — сердито отрезал Армоль. «Вот что, друзья, я еще раз говорю вам. Китовый ус и все мои шкурки, их, конечно, не так много, как у Армоля, я передаю вам. Распоряжайтесь ими, как найдете нужным». «А, по-моему, Орво прав. Вельбот откроет дорогу в дальние места, к скоплениям моржей. Мы можем бить зверей, где захотим». «А кто будет управлять мотором?» — спросил Армоль. «Никто из нас никогда не имел с ним дела». «Я смогу», — заявил Джон. «Послушается ли он Безрукова?» — выразил сомнение Армоль. «Послушается», — уверенно ответил Орво. «Значит, согласны?» «Согласны», — ответил Тнарад. «До утра есть время подумать», — уклончиво ответил Армоль. Поднявшись чуть свет, Карпентер явился к завтраку, обойдя все селение. Веселый и довольный, он шумно плюхнулся на грубо сколоченный табурет. «В коммерческих делах, как и охотничьем промысле, удачлив тот, кто рано встает», — громко провозгласил он, вонзая зубы в вареное нерпичье мясо. За чаем он обратился к Джону. «А как вы думаете поступить с этим?» Он кивнул в сторону китового уса, сложенного у одной из стен яранги. «Этот китовый ус общий», — сказал Джон. «У вас тут прямо одна семья», — раздраженно заметил Карпентер. «Поэтому», — спокойно продолжал Джон, — «я не могу единолично решать. Знаю, что мои земляки хотели бы получить за него вельбот». «Да что вы тут все помешались на вельботах!» — воскликнул Карпентер. «Я еще понимаю, когда невежественные чукчи проявляют вполне объяснимый интерес к этому новшеству. Но вы-то могли уже убедиться в том, что лучшей кожаной байдары для этих мест нет. Байдара — привычное, веками опробованное судно, а за вельботом нужен уход, Да и под веслами он не так быстроходен, как байдара.